Она помолчала. «А потом, если все будет хорошо, ты со мной переспишь?» «Даже не сомневайся», — твердо ответил я. «Если, конечно, тебе не расхочется». «И сделаешь все как положено?» «Насколько позволят технические возможности», — сказал я. «Кто ж его знает, сколько лет пройдет?» «В любом случае, мне уже будет не 17», — заметила она. «Все мы стареем», — согласился я, — «даже замороженными». «Удачи тебе», — сказала она. «И тебе», — отозвался я. «Поговорил с тобой, точно камень с души свалился». «Потому что надежда появилась, да? Но ты учти, она совсем небольшая. Я не знаю, чем все кончится, так что...» «Да нет, не поэтому. Хотя, конечно, за надежду спасибо. Просто здорово было с тобой поболтать, услышать твой голос и узнать, что у тебя все в порядке». «Может, поболтаем еще?» «Да нет, этого хватит. Времени почти не осталось». «Эй!» — спохватилась она. «Ты только не бойся ничего, ладно? Даже если ты насовсем пропадешь, я тебя до самой смерти помнить буду. Слышишь? Из моей памяти ты не исчезнешь никогда. Не забывай этого, ладно?» «Не забуду», — пообещал я и повесил трубку. Ровно в 11 я отлил в ближайшем туалете и вышел из парка. Затем сел в машину и, представляя в красках и лицах, как меня будут замораживать и куда денут дальше, погнал машину к порту. Всю Гинзу заполонили одинаковые мужчины в темных деловых костюмах. Задержавшись у светофора, я машинально поискал глазами библиотекаршу, не снует ли между универмагами. Но, к сожалению, не нашел. В плотной толпе мелькали сплошь незнакомые лица. В порту я проехал за какой-то безлюдный склад, остановил машину у самого края причала, закурил и поставил Боба Дилана на автоповтор. Потом отодвинул сиденье до упора назад, закинул ноги на руль и постарался выровнять дыхание. Хотелось пива, но пиво кончилось. Все 6 банок мы выдули с библиотекаршей в парке. Полуденное солнце заглядывало в ветровое стекло, словно обнимая меня. Я закрыл глаза и почувствовал, как его лучи ласкают мне веки. Я чуть не прослезился. Подумать только. Проделав такой долгий путь, лучики эти прилетели на мою планету лишь за тем, чтобы согреть мне веки. Провидение космоса не обошло вниманием даже мои усталые глаза. Возможно, ты и прав, Алёша Карамазов. Наверное, даже ограниченным жизням провидение дарит, пускай и ограниченное, но счастье. И я как мог поделился этим счастьем жизни с профессором, его внучкой-толстушкой и библиотекаршей. Не знаю, насколько ограничено число людей, с которыми вообще можно поделиться счастьем. А поскольку я сейчас исчезну, за меня этого все равно больше никто не сделает. И я добавил в список счастливых молодого таксиста, фанатика Полис и регги. Просто за то, что подобрал нас, грязных и страшных, под дождем на дороге. Одного этого хватит, чтобы мой список стал длиннее. Наверняка таксист и сейчас мотается по городу со своей магнитолой, выискивая молодых пассажиров, которые слушали бы с ним рок-н-ролл. Передо мной было море. Старенькая баржа, нагрузившись до самой ватерлинии, отчаливала неподалеку от пирса. Над причальной стенкой мелькали белыми мазками чайки. Боб Дилан запел «Знает только ветер». Слушая эту песню, я вспоминал улитку, кусачки для ногтей, карпов под сливочным соусом и крем для бритья. Воистину, мир полон самых разных откровений. Блики осеннего солнца дрожали на мелких волнах, словно кто-то раздробил огромное зеркало на мириады осколков. Собрать и склеить эти осколки уже не получится. Пригони ты сюда хоть всю королевскую рать. Я подумал о Дилане и сразу вспомнил девчонку из автопроката. Да-да, и ее немедленно осчастливить. Такая славная, как же без нее? Я вспомнил, как она выглядела. Жакетик цвета бейсбольного поля в начале сезона, белая блузка и черный галстук-бабочка. Униформа автопрокатчиков, не иначе. Кто же станет по своей воле повязывать бабочку под ядовито-зеленый жакетик? Да кто угодно. Но не девчонка, которая слушает старого Дилана и думает о дожде. Я тоже подумал о дожде. Дождь в моей памяти то ли идет, то ли нет. Но дождь, что падает с неба, всегда достигает земли и приходит ко всем и каждому. К улиткам, оградам, коровам. Настоящий дождь не остановить никому, и никому не избежать его. Дождь всегда раздает всем по справедливости. Постепенно дождь в моих мыслях превратился в полупрозрачный занавес и накрыл меня с головой. Мой сон настигал меня. «Теперь я смогу найти то, что потерял», — подумал я напоследок. «Ведь потерять еще не значит пропасть». Я закрыл глаза и позволил сну овладеть моим телом. И только Дилан все пел «Вот-вот польет тяжелый дождь».